Запах женщины моей, я хочу остаться с ней, с ней. Я хочу остаться только с ней. Она как в тропике мой снег. Она лишь в топике на мне. Я хочу ее сейчас, хочу ее везде. Она как будто самолет. Я ее единственный пилот. Погрузись в водоворот. Лазурный берег нас зовет. Зовет нас чай. Зовет нас туда. Зовет нас туда. Где песок и вода. Зовет нас чай. Зовет нас туда. Зовет нас туда. Где песок и вода. Запах женщины моей. Я хочу остаться с ней. С ней. До конца моих дней. Запах женщины моей. Я хочу остаться с ней. С ней. До конца моих дней. Я тебя не обману, дай мне руку свою. Пройдем мы сквозь тьму, мы с тобой на ветру. Пусть знают, это не трюк. Пусть знают все, это самый настоящий труп. Твой аромат меня дурманит, как жирный блант. Лишь с тобой готов я коротать ночи до утра. В этом корабле я твой капитан. Ты единственная, кто не считала мой капитал. Звезды горят для тебя вечно. Для тебя миллионы огней. Это запах моей женщины. Запах женщины моей. Звезды горят для тебя вечно. Для тебя миллионы огней. Это запах моей женщины. Запах женщины моей. Запах женщины моей. Я хочу остаться с ней. С ней. До конца моих дней. Запах женщины моей. Я хочу остаться с ней. С ней. До конца моих дней. Зовет нас чай. Зовет нас туда. Зовет нас туда. Где песок и вода. Зовет нас чай. Зовет нас туда. Зовет нас туда. Где песок и вода. Запах женщины моей. Я хочу остаться с ней. С ней. До конца моих дней. Запах женщины моей. Я хочу остаться с ней. С ней.